«Отчего же? Надеюсь, вы не по собственному опыту говорите это», — сказал Александр, глядя вокруг себя. «Дельно замечено. Точно, я хорошо обставлен, и дела мои не дурны. Но сколько я посмотрю, ты и я. Большая разница». «Я никак не смею сравнивать себя с вами». «Не в этом дело. Ты, может быть, в 10 раз умнее и лучше меня. Да у тебя, кажется, натура не такая, чтобы поддалась новому порядку, а тамошний порядок ой-ой. Ты вон изнежен и избалован матерью. Где тебе выдержать все, что я выдержал? Ты, должно быть, мечтатель, а мечтать здесь некогда. Подобные нам ездят сюда дело делать». «Может быть, я в состоянии что-нибудь сделать, если вы не оставите меня вашими советами и опытностью?» «Советовать боюсь. Я не ручаюсь за твою деревенскую натуру. Выйдет вздор, станешь пенять на меня, а мнение свое сказать изволь, не отказываюсь. Ты слушай или не слушай, как хочешь. Да нет, я не надеюсь на удачу. У вас там свой взгляд на жизнь, как переработаешь его? Вы помешались на любви, на дружбе, на прелестях жизни, на счастье. Думают, что жизнь только в этом и состоит. Ах да ох. Плачут, хнычут да любезничают, а дело не делают. Как я отучу тебя от всего этого? Мудрено». «Я постараюсь, дядюшка, приноровиться к современным понятиям. Уже сегодня, глядя на эти огромные здания, на корабли, принесшие нам дары дальних стран, я подумал об успехах современного человечества. Я понял волнение этой разумно деятельной толпы, готов слиться с нею». Петр Иванович при этом монологе значительно поднял брови и пристально посмотрел на племянника. Тот остановился. «Дело, кажется, простое, — сказал дядя. — А они, бог знает, что заберут в голову. Разумно деятельная толпа. Право, лучше бы тебе остаться там. Прожил бы ты век свой славно, был бы там умнее всех, прослыл бы сочинителем и красноречивым человеком. Верил бы в вечную неизменную дружбу и любовь, в родство, счастье. Женился бы и незаметно дожил бы до старости, и в самом деле был бы по-своему счастлив. А по-здешнему ты счастлив не будешь. Здесь все эти понятия надо перевернуть вверх дном». «Как, дядюшка? Разве дружба и любовь, эти священные высокие чувства, упавшие как будто ненарочно с неба в земную грязь?» «Что?» Александр замолчал. «Любовь и дружба в грязь упали. Ну, как ты это здесь брякнешь?» «Разве они не те же и здесь, как там, хочу я сказать?» «Есть и здесь любовь и дружба. Где нет этого добра? Только не такая, как там у вас. Со временем увидишь сам. Ты прежде всего забудь эти священные да небесные чувства, а приглядывайся к делу так, проще, как оно есть. Право, лучше будешь и говорить проще. Впрочем, это не мое дело. Ты приехал сюда, не ворочаться же назад. Если не найдешь, чего искал, пеняй на себя. Я предупрежу тебя, что хорошо, по моему мнению, что дурно, а там как хочешь. Попробуем, может быть, удастся что-нибудь из тебя сделать. Да, матушка просила снабжать тебя деньгами. А знаешь, что я тебе скажу? Не проси у меня их. Это всегда нарушает доброе согласие между порядочными людьми. Впрочем, не думай, чтобы я тебе отказывал. Нет, если придется так, что другого средства не будет, так ты, нечего делать, обратись ко мне. Все у дяди лучше взять, чем у чужого, по крайней мере, без процентов. Да чтобы не прибегать к этой крайности, я тебе поскорее найду место, чтобы ты мог доставать деньги. Ну, до свидания, заходи поутру, мы переговорим, что и как начать». Александр Федорович пошел домой. «Послушай, не хочешь ли ты поужинать?» — сказал Петр Иванович ему вслед. «Да, дядюшка, я бы, пожалуй». «У меня ничего нет». Александр молчал. «Зачем же это обязательное предложение?» — думал он. «Стола я дома не держу, а трактиры теперь заперты», — продолжал дядя. «Вот тебе и урок на первый случай, привыкай. У вас встают и ложатся по солнцу, едят, пьют, когда велит природа. Холодно, так наденут себе шапку с наушниками, да и знать ничего не хотят. Светло, так день, темно, так ночь. У тебя вон слипаются глаза, а я еще за работу сяду. К концу месяца надо счеты свести».